Создание нового себя. Занимаясь освобождением от вредных привычек, недостатков, нежелательных форм поведения, которые проявлялись только в каких-то определенных ситуациях, мы создавали новые формы поведения, которые будут действовать тоже только в этих ситуациях. Например, вы боялись собак, теперь будете встречаться с ними без опаски. Страшились публичных выступлений, отныне начнете чувствовать себя уверенно и спокойно перед аудиторией. Вам мешала робость в общении с противоположным полом? С этих пор начнете свободно знакомиться и назначать свидания. А как же быть, если вам хочется быть успешным, свободным, эффективным, довольным своим поведением всегда и везде, во всех случаях жизни, а не только в каких-то отдельных ситуациях? Для этого нужно сделать следующий шаг – создать образ нового себя. Образ, который, будучи записанным на уровне подсознания, станет универсальным, начнет работать вне зависимости от ситуации. Вы просто в самом деле станете новым собой, таким, каким хотите быть. Сильным, уверенным, успешным, удачливым, эффективно справляющимся со всеми жизненными задачами. Для этой цели очень эффективна техника, сочетающая в себе разные методы и приемы НЛП. Якорение, рефрейминг, работа с репрезентативными системами, создание ассоциированных и диссоциированных образов, взмах. Со всеми этими приемами вы уже очень хорошо знакомы, а потому можете использовать их совокупно, объединив в одну технику. Вот примерная схема формирования нового образа себя, который станет программой действия для вашего подсознания на все случаи жизни. Определите те качества, которые вы хотели бы иметь. Найдите в своем прошлом примеры, когда вы проявляли эти качества. Воспроизведите эти состояния как ресурсные. Создайте сначала диссоциированные образы, затем переведите их в ассоциированные. Усильте эти образы, сделайте их более яркими, звучными, крупными, насыщенными, затем заякорьте их и выйдите из картинки. Определите качества и типы поведения, от которых вы хотели бы избавиться. Воссоздайте их в ассоциированном виде, затем переведите в диссоциированный вид. Измените диссоциированный образ так, чтобы он стал карикатурным, смешным. Усильте этот образ и заякорьте его. Разместите на воображаемом экране оба образа для выполнения техники взмах. Позитивный, мелкий и черно-белый, карикатурный, большой и яркий. Выполните технику взмах, представляя, как оба образа сливаются. Одновременно применяйте оба якоря. Просмотрите еще несколько раз воображаемый фильм о самом себе, прокручивая разные жизненные ситуации, в которых вы хотите проявлять свои новые сильные качества. Имейте в виду, что это только общая схема. У вас уже достаточно опыта и навыков, чтобы подойти к ней творчески. Импровизируйте, экспериментируйте, пробуйте придумывать свои техники. Помните, хорошо все то, что работает. А работать лучше техникам НЛП поможет ваше творческое состояние и то удовольствие, которое вы будете получать от той работы. Для подсказки, вот лишь несколько игровых, творческих вариантов техник, которые можно попробовать применить. Вместо размещения на экране можно представить один образ, крупный, рядом с вами, другой, мелкий, в отдалении. Затем представьте, что налетает мощный ураган, и крупный образ стремительно, со свистом улетает и превращается в точку на горизонте, тогда как мелкий стремительно приближается и вырастает в яркую картину прямо у вас перед глазами. Создав диссоциированный образ нежелательного для себя поведения, можете представить, что мнете его как бумагу, и получившийся бумажный шарик сжигаете или смываете струей воды. Можно мысленно разместить на одной ладони образ нежелательного поведения, а на другой – желательного. Ладонью с желательным поведением прихлопните ладонь с нежелательным поведением. Можно выбрать какой-то цвет, который будет для вас символом позитивного состояния, и мысленно залить краской этого цвета негативный образ. Чувствуйте себя свободно, не бойтесь сделать что-то не так или упустить какую-то деталь. Ваше творческое самоощущение – важное условие успеха. Задание. Создайте образ нового себя. Хорошо продумайте, каким вам хочется быть. Перечислите все качества, которые вы хотели бы иметь, и обязательно примерьте их на себя. Важно, чтобы эти качества были для вас естественными, органичными, чтобы вы чувствовали себя с ними комфортно, а не так, будто примеряете костюм с чужого плеча. Для этого вспомните ситуации из своей жизни, когда в вас эти качества проявлялись хотя бы намеком. Важно иметь свой собственный живой опыт реализации этих качеств, а не только теоретическое представление о них. Создайте ассоциированный образ, где вы выступаете со всей совокупностью этих качеств. Представьте себя с этими качествами в разных ситуациях. Усильте все визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы и заякорьте это состояние. Например, сжав кулак правой руки. Подумайте о тех качествах и моделях поведения, от которых вам хочется избавиться. Создайте диссоциированный образ себя с этими качествами. Искажайте этот образ до состояния карикатуры или шаржа. Например, утрируйте все визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы или превратите их в свою противоположность. Когда образ будет максимально ярким, заякорьте его. Например, сжав кулак левой руки. Выполните технику смещения якорей или технику взмах. Или сочетание обеих этих техник. Смешивая картинки на экране, одновременно смешайте якоря. Придумайте и примените свои творческие варианты этой техники, используя разные способы стирания негативного образа и усиления позитивного. Просмотрите мысленно фильм о самом себе в новом образе, представляя, как вы будете действовать с этими новыми качествами в разных жизненных ситуациях.